тотчас сделаюсь я несчастным, так как, переспав с ней с одного раза, уже не могу отделаться от этой заразы. Все в нее ввалил. И лохмотья, что добрые разбойники на плечах у меня оставили, и гроши, что я зарабатывал как грузчик, пока сила была. Пока эта добрая женщина и злая судьба не довели меня до такого состояния, в каком ты меня только что видел. «Ну, — говорю я, — вполне ты этого заслужил. И еще большего, если, может быть, большее несчастье, раз любострастным ласкам и шкурной шкуре детей и дом предпочел». Но он, следующий за большим палец ко рту приложив и ужасом пораженный, «Молчи, молчи, — говорит, — и озирается, не слышал ли кто. Берегись, — говорит, — вещей жены. Как бы невоздержанный язык вреда на тебя не накликал». «Еще что говорю? Что же за женщина эта кабацкая королева?» «Ведьма, — говорит, — и колдунья. Может небо спустить, землю подвесить, ручьи затвердить, горы расплавить, покойников вывести, богов низвести, звезды загасить, ад кромешный осветить. Ну, тебе отвечаю. Подними трагический занавес и, отложив театральные тряпки, вернись к просторечию. Хочешь, — спрашивает, — про одно слушать, про два, про многие ее дела. Воспламенить к себе любовью жителей не только этой страны, но Индии, обеих Эфиопий, даже самых антихтонов, для нее пустяки, детские игрушки. Но послушай, что она сделала на глазах у многих. Любовника своего, посмевшего полюбить другую женщину, единым словом она обратила в бобра, так как зверь этот, когда ему грозит опасность попасться в плен, спасается от погони, лишая себя детородных органов. Она рассчитывала, что и с тем, кто на сторону понес свою любовь, случится нечто подобное. Кабачика одного соседнего, значит, конкурента, обратила она в лягушку. И теперь этот старик, плавая в своих винных бочках, прежних посетителей своих из гущи хриплым и любезным кваканьем приглашает. Судейского одного, который против нее высказался, в барана она обратила. И теперь тот так бараном и ведет дела. Еще. Жена одного из ее любовников позлословила что-то про нее, а сама была беременна. На вечную беременность осудила она ее, закрыв чрево и остановив зародыш. По общему счету, вот уже 8 лет, как бедняжечка эта, животом отягощенная, словно слоном, собирается разрешиться. Это последнее злодеяние и зло, которое она многим продолжала причинять, наконец возбудило общественное негодование. И было постановлено в один прекрасный день, что завтра жестоко отомстят ей, побив камнями, но этот план она предотвратила силой заклинаний. Как пресловутая Медея, выпросив у Креонта только денечек отсрочки, все его семейство и дочь, и самого старца пламенем, вышедшим из венца, сожгла, так это, совершив над орвом погребальные моления, как мне сама недавно в пьяном виде сказывала, силою противобожеских чар, всех заперла в их же собственных домах, так что целых 2 дня не могли они ни замков снять, ни сломать дверей, ни даже стен пробуравить, пока, наконец, по взаимному уговору в один голос все не возопили, клянясь священнейшей клятвой, что не только не подымут на нее руки, но придут к ней на помощь, если кто замыслит иначе. Сдавшись на эти обещания, освободила она весь город. Что же касается зачинщика этого плана, то его она в глухую ночь, когда он находился у себя в запертом доме, со всем домом, то есть со стенами, самой почвой, со всем фундаментом, совсем перенесла в другую сторону, за 100 верст, на самую вершину крутой горы, к тому же лишенной воды. А так как тесно расположенные жилища не давали места новому пришельцу, то, выбросив дом за городские ворота, она удалилась. «Странные, — говорю, — вещи и жестокие, мой Сократ, ты рассказываешь. В конце концов, ты меня вогнал не в малое беспокойство, даже в страх. Я уже не сомнение испытываю, а словно удары ножа, как бы та старушка, воспользовавшись адскими силами, нашего не узнала разговора. Ляжем-ка поскорее спать и, отдохнув до света, еще уберемся отсюда как можно дальше. Я еще убеждал в этом, а мой добрый Сократ уже спал и храпел вовсю, устав за день и выпив вина, от которого отвык. Я же запер комнату, проверил замки, поставил кроватишку к дверям, чтобы загородить вход, и лег на нее. Сначала от страха я не спал, потом к третьей страже немножко глаза завел. Только что заснул, как вдруг страшным шумом, за разбойников не примешь, двери распахнулись, скорее были взломаны и сорваны с петель. Кроватишка коротенькая, да и хромоножка, от такого напора валится, и меня, вывалившегося и лежащего на полу, всего собой прикрывает. Тут я понял, что некоторые впечатления, естественно, приводят к противоположным последствиям. Как частенько слезы от радости бывают, так и я, будучи превращен в черепаху из Аристомена, в таком-то ужасе не мог уберечься от смеха. Пока столь уничиженный, под прикрытием кровати, глазком смотрю, что будет дальше. Вижу двух женщин преклонных лет. Зажженную лампу несла одна, губку и обнаженный меч другая. В таком виде становится около мирно спящего Сократа. Начала та, что с мечом. Вот сестра Пантия. Дорогой Эндимион, вот глубок мой, что ночи и дни моими молодыми годочками наслаждался, вот тот, кто любовь мою презирал, не только клеветой меня пятнал, но замыслил прямое бегство. А я, как хитрым Улиссом брошенная, вроде Калипсо, буду оплакивать вечное одиночество. А потом, протянув руку и показывая на меня свои Пантии, продолжала. А этот добрый советчик, Аристомен, зачинщик бегства, что ни жив, ни мертв, теперь на полу лежит. Из-под кровати смотрит на все это и думает, безнаказанным за оскорбление мне нанесенное остаться. Скоро, скоро, сейчас, даже сию минуту, накажется он за вчерашнюю болтовню и за сегодняшнее любопытство. Как я это услышал? Холодным потом несчастный, обливаясь, все внутренности затряслись, так что сама кровать от беспокойных толчков на спине моей дрожа затанцевала. А добрая Пантия говорит, отчего бы, сестра, прежде всего не растерзать его, как вакханкам, или, связав как следует, не оскопить. На это Мероя, я отгадал ее имя, так как она подходила к рассказам Сократа, отвечает, нет, его оставим в живых, чтобы было кому горстью земли покрыть тело этого несчастного, и, повернув направо Сократову голову, она в левую сторону шеи ему до рукоятки погрузила меч, и излившуюся кровь старательно приняла в поднесенный к ране маленький мех, так, чтобы ни одной капли не было видно. Своими глазами я это видел. К тому же, чтобы ничего не опустить в обряде жертвоприношения, добрая Мероя, запустив правую руку глубоко, до самых внутренностей, вышеуказанную рану, вынуло сердце моего несчастного товарища. Горло его от такого удара было рассечено, и голос, вернее, хрип неопределенный, из раны извлекся и заклокотал воздух. Затыкая эту разверстую рану в самом широком ее месте губкой, Пантея сказала, «Ну ты, губка, бойся, в море рожденное через реку переправляться». После этого, подняв с меня кровать и расставя над моим лицом ноги, они принялись мочиться, пока совсем зловоннейшей мочой меня не залили.